Палага позабыл об обороне и стоял как вкопанный, потому что такой речи не ждал. Казалось, что парень скажет глупость. Им не сдобровать. Старик, сторонник Эл, встал тяжело и подошел к Барзавилю. Молодой человек вежливо подошел к нему сам, поклонился. «Мальчик мой», — старик по-отечески его обнял, — «ты сам пророчество. Я буду первым твоим подданным. Подай мне остатки этой палки. Пусть она напомнит мне то, что ты сказал». Палага подошел к ним, а когда старик выпустил Барзавиля из объятий, Палага сам подал старику сложенную в охапку обломки палки, а Барзавиля потянул к выходу. «Мы уходим, пояснений достаточно», — громко заявил он. Они выбрались наружу беспрепятственно, и там Палага перевел дух и воскликнул. «Да где ты набрался такого ума? В горах? Что она с тобой сотворила?» «О, ну да, она ж сама призналась». «Надо же, а ты им хорошо ответил». «Честно признаюсь, даже я готов был назвать тебя королем». «Знаешь, Палага, я уже сомневаюсь, что хочу им быть. Слишком самонадеянно. Что я буду делать, если соберется совет всех народов? Они же перессорятся. И это значит, что я потеряю Миру. Я не смогу назвать ее супругой и королевой. Молодой неопытный король не очень. И слепая королева. Хороша парочка», — сдавленно сказал Барзавиль. Из сумерек возникла Эл. Палага от неожиданности отскочил в сторону. Предыдущая речь была весьма стройной и, по определению Палаги, убедительной. А вот последней, будем считать, я не слышала. Несмотря на укоризненный тон, она выглядела довольной. «Ты как будто бы в ярости была», — заметил Палага осторожно. «Ты поверил? Это хорошо. Не тот случай, чтобы я приходила в ярость», — ответила она. «А палка?» — спросил Палага. «Так, наглядная демонстрация. Мало ли в мире палок. Вы двое ненормальные? Находиться с вами поблизости — беда», — возмутился Палага, узнав новость, что Эл не злится, играет. «Разве твоя жизнь не стала интереснее с тех пор, как ты с нами связался?» Она засмеялась, так же, как в палатке. «Не будь ты этой, — Палага опасался произнести, — великой, я б тебе правду ответил. А то я не знаю, о чем ты думаешь», — опять засмеялась Эл. «Ой», — вздохнул Палага. «И на что мы тебе? А? Ты и без нас бы справилась. Старик был прав, почему тебе не стать королевой, а? Я не собираюсь делать это за смертных. То, что они в состоянии сделать сами», — так же добродушно ответила она. «Отдыхайте. Я думаю, что они еще долго будут обсуждать ваши слова, но уже без нас». Палага не мог успокоиться. Он спрятал Барзавиля в палатке, приказал не выходить и не высовывать носа на всякий случай, а сам бродил по лагерю. Ему было странно замечать, что его никто не останавливает, и люди ведут себя приветливо. Настала ночь, и его пригласили к очагу. Он слушал разговор о сегодняшнем совете. Его время от времени тянуло высказаться о том, как он понимает ситуацию, но он заставлял себя помалкивать. Наконец разговор зашел о нем. И ему пришлось отвечать на вопросы, а поскольку Палага происходил, как оказалось, из дружественного рода, то его вдруг стали считать своим. «А вот считали бы вы меня своим, если б я пришел один, а не в компании с Великой?» — не выдержал наконец Палага, его очень сильно мучил этот вопрос. «А ты считаешь себя ее компанией?» — раздался женский голос, и люди у очага расхохотались. «Попроси ты пищи или помощи, мы бы не прогнали тебя. Мы не сочли бы тебя чужим, но относились бы как к другу, пока ты не проявил бы себя как друг», — ответил ему один из мужчин. «Но я ей не друг. Я даже долгое время не знал, что она великая», — признался Палага. «Да, и они еще называют нас дикарями. Из каких ты диких мест, парень? Да в нашей большой семье даже дети знают, что она вторая из великих, кто отказался жить в садах владыки и избрал скитание в нашем мире, чтобы помогать нам». «А кто был первым?» – удивился Палага. «Его звали Радоборд. Он был королем Алмейра. И, говорят, у него была дочь. Только ее похитили. Вот если б найти ее, жениться на ней, то тогда никто не поспорил бы, что избранник станет королем». Его поддержали все присутствующие. Палаге стало неловко за свою неосведомленность. Он попрощался и ушел. Выходит, что все, кроме него, с Бразавилем, знали, что Эл – персона. Такая вот, великая. Не зря она от души хохотала над ними. Ну и дела. Где-то слышался возня и шум. В той стороне, где была их палатка. Палага поспешил на шум туда. Точно. Около их палатки сгрудилась ребятня. Они шуршали, как стайка зверьков. Палагу даже не заметили, поскольку все по очереди заглядывали в щелки их палатки и шептали «Светится, светится!». Палага пропихнулся среди них. Они опять-таки не заметили, что он взрослый. Он едва заглянул в щелку, как вскочил на ноги и стал оттаскивать ребятишек от палатки. «Прочь! Пошли отсюда! Что за сборище?» И они шумом и визгом бросились на утек. Палага поторопился залезть в палатку, Бразель лежал ничком на своей подстилке с закрытыми глазами и сиял, как фонарь. От испуга Палага стал его трясти. Сноп искр от тела молодого человека ударил его, тело онемело, и он рухнул рядом, не в состоянии шевельнуться. Очнулся он не в сумерках. Дневной свет или утренний пробивался сквозь ткань. В голове шумело, а рядом сидела Эл и изучала его. «Ох!» – простонал Палага, пытаясь повернуться на другой бок. «Паршиво!» «Новый день, дуреха! Сколько раз я предупреждала, чтоб ты его не трогал! Он мог тебя убить!» «А где он?» – встревожился Палага, не увидев Бразавиля. «Его сиятельство принимает подношение. Ночное чудо безоговорочно сделало его почитаемым лицом. Нельзя вас оставить, ну не на минуту». «Хм, не придется доказывать, что он король», – пропыхтел Палага, садясь. «Да уж, особенность неразвитых умов – это способность видеть предмет для поклонения в том, что непонятно», – съязвила Эл. «А как надо?» – Эл улыбнулась. «Для шарахнутого силы ты задаешь разумные вопросы. Надо искать объяснений, Палага». «Да где?» «В мире, который тебя окружает. Тебе тоже есть объяснение». «А что во мне такого необъяснимого? Ты ж великая». «Ну и что? Вы придаете подобным мне значимость, но ни один из вас не желает сформулировать в своей собственной голове свод понятий, относящихся к тем, кого вы зовете великими. Ты же не знаешь, какими качествами должен обладать великий». «Нет, не знаю. Нет таких сводов. Сколько великих, столько качеств». «Ты поверил, потому что я сама так сказала?» «Да, все вокруг так говорят». «И ты поверил? А ты пробовал проверить это?» «Вот еще, ты попробуй проверь. Что я, по-твоему, сделаю?» «Откуда мне знать? Убьешь, наверное». «Забавно. И почему ты так решил?» «Что бы про вас ни говорили, какие бы ни рассказывали истории, они обязательно плохо заканчиваются», — подозрительно сказал Палага. «Хорошо. Сколько великих фигурирует в легендах?» Тут Палага задумался про себя, начал считать. Эл сильно это насторожило. 10, ответил Палага. Точный ответ. Перечисли. Ну, называй по именам или прозвищам, как знаешь. Ну, так это Кика самый известный, начал Палага. Потом королева Фьюла и Радоборт этот, правитель Алмейра. Лоралан, изгнанник. Потом темный сын. То есть, подробнее об этом. Он был уродлив. И поэтому владыка заточил его в самом темном месте миров. Понятно, дальше. Тиамит, древний советник. А это кто? А это советник владычицы, который помог ей сбежать. Дальше. Владыка, владычица и их дитя. А теперь еще ты. Значит, вас 11. А теперь, Палага, скажи мне, откуда ты все это знаешь? Так я воспитывался в обители, там эти рассказы звучали постоянно. Но как вышло? Знаток великих, что владыку и владычицу ты отнес к великим. А как же? Они лучшие из великих, избранные, чтобы править. Ну, с нашим-то владыкой вышло не так гладко. Власть-то он отобрал. Зато проклятием его и наградило. Но я... Что-то я не так говорю? Палага заметил удивление Эл и подумал, что он что-то напутал. Последний вопрос он задал потому, что выражение лица ее стало каким-то незнакомым. Она упиралась локтем в колено, кисть этой же руки закрыла щеку. И так странно она мотала при этом головой. Палага мог счесть это за изумление, но не решался. Что же он такого мог сказать, чего не знает даже великая? «Палага, а как ты еще жив, а? Ты поклоняешься владыке или нет?» «Да вообще-то я только говорю всем, что я ему поклоняюсь. Но я вырос в обители, где поклонялись владычице. Потому жрецы четвертого мира разорили ее. Там было слишком хорошо мне, поэтому я нигде и не могу поселиться. И нигде меня не встречает то добро, которое я там знал в юности и детстве. Я потому и опекал певцов, что они самую малость похожи в жизни на тех, с кем меня разлучила судьба. А жив я, потому что редко говорю о том, что знаю. Извини, Палага, что называла тебя невежественным. Палага сначала отмахнулся, но потом сказал серьезно. Да пусть я умру. Я только всегда хотел узнать, но куда девался тот великий, у которого наш владыка миры отнял? Как можно вот так просто пропасть? Этакая-то сила не могла никуда подеваться. Палага, тебя не в манускрипте нашли при рождении? Спросила Эл. Смеешься надо мной, да? Давай, смейся. Что проку в этих знаниях? Вот поэтому ты еще и жив, покивала Эл. Как могло осесть в этом лоботрясе столько знаний? И Эл невольно вспомнила Дмитрия. Как не вспомнить? Имея подготовку и талант, равный капитанскому, он сидел в пилотах только потому, что ему это устраивало. Чему приписать такую склонность распоряжаться собой? Палага все же не сдержался, полюбопытствовал. «Я удивил тебя». «Не стану лгать, удивил», — сказала она. «И какие ты имена еще помнишь? Как их звали?» «Не стану называть только имя нашего владыки. Проклятие опасаюсь». «Но если боишься, можешь не называть никаких имен», — согласилась Эл. Ее звали Монтуэль, а изгнанному владыку — Амалик. Мне имена понравились, поэтому я их запомнил. Но вообще-то я не все знаю. Упоминают еще какие-то. Эл, а как становятся великими? Эл пожала плечами. По-разному. Ну, ты-то как стала? Но если ты такой знаток, мог бы слышать про состязания великих. Да уж слыхал. И Палагу ударила какая-то волна. Точно опять рядом сиял Бразовиль. Он даже отшатнулся. Ты что ли пришлая? Это ты город спасала? Маниэль, ты тебя знал? Про тебя рассказывал? И Палага впал в такое оцепенение, что Эл пришлось его расталкивать. Давай, давай, очнись, очнись, заело тебя. Эл пришлось дать ему подзатыльник. А! Вскрикнул Палага. Ну, ожил. Она откупорила свой сосуд и заставила Палагу отхлебнуть глоток эликсира. Он тут же стал хрипеть. Он схватил ее за одежду, всматриваясь в ее лицо остекленевшим взглядом. Он корчил гримасы, но не мог говорить какое-то время. Тянул ее за рукав на себя. Для осведомленного в именах великих ты ведешь себя странно, заметила она. Палага на этот раз осмотрел ее с диким ужасом. О, кинжала и меча, рукоятки равной силы! Берегись, сестра сестры! Говорил он через хрип. «Ты дочь владыки?» Эл пожала плечами. «Принесу-ка я тебе немного напитка». «С ума тут не спрыгни, первооткрыватель моего происхождения». Эл выскользнула из палатки и направилась за напитком. Их звали Монтуэль и Амалик. «Какие теплые имена!» «Монтуэль, я уже слышала это слово. Я когда-то его уже слышала». Она возвращалась с напитком, когда увидела у палатки Бразовиля. Он встретил ее вопросительным взглядом. «Это я его так?» — спросил он виновато. Эл поняла, что речь о Палаге. Она на всякий случай заглянула в палатку. Палага сидел с тем же жутковатым выражением на лице, с которым она его оставила. Эл заставила его выпить напиток целиком, вытащила на воздух. Палага словно ослеп, глядя перед собой. Бразовиль выглядел виноватым. «Нет, это я его так», — запоздало ответила Эл на его вопрос.